поскрипывая досками, стараясь не спугнуть звонаря и отыскать точное место, откуда идет к нам этот дребезжащий, тоскливый звук. Но странное дело, это было самым трудным. Прошли половину коридора, колокол звонил около нас, рядом, но где именно, определить было невозможно. Сперва показалось, что из-под досок пола, потом из печки, наконец, мне почудилось, что из внутреннего двора. Я высунулся в окно, но ничего там, кроме деревьев, не увидел. Я крепко сжимал свой зауэр, палец лежал на спусковом крючке. «А ну, тише!» — шепнул мне Марущак. Я остановился и затаил дыхание. Теперь в полной тишине звук колокола был слышен еще яснее. Марущак прижался ухом к плотной каменной стене, разделяющей коридор и общежитие. Послушал, пожал плечами и, подойдя на цыпочках ко мне, чуть слышно прошептал. «Я эту чертовщину размотаю», и, оглядываясь, предложил. «Давай ляжем». Легли, и так было удобнее слушать. Еще шагов 50 до тупика, до тыльной стены курсантского клуба, тянулся перед нами испещренный полосками лунного света коридор. Марущак легко повернулся на боку и, открыв затвор, зарядил винтовку. Прислушался. Колокол звонил по-прежнему, уныло, надоедливо. Марущак вскочил и бросился к открытому окну. «Сволочь, гадина, перестань звонить, слышишь? Я тебя найду, сукин сын, помяни мое слово!» — хрипло закричал Марущак и, вскинув винтовку, пальнул туда, вниз, в листву деревьев. Эхо от выстрела, очень сильное, гулкое, рванулось из окон обратно в коридор, и я тоже, словно меня кто-то подтолкнул, выстрелил вслед за Марущаком в соседнее окно. Оба мы глядели в окна. И странное дело, как только затихли выстрелы, колокольный звон прекратился. Тихо стало вокруг. Лишь где-то далеко, на Выдровке, у самой реки, залаяли собаки. Так молча простояли мы у открытых окон добрых минут пять, а потом вышли обратно во двор. Дневальный дожидался нас нетерпением. Не успел Марущак перелезть через ограду палисадника, Дневальный бросился к нему и спросил: «Ну что?» «Ничего», — ответил я. «Чертяка, чертяка», — пробурчал Марущак. «Это, брат, не чертяка, если выстрела испугался. Слышишь? Молчит. Эти черти, видать, бесхвостые. Но как же его поймать? Как-нибудь да постараемся. Только вот оплошка, зря мы над Неверовым смеялись». «А кто он?» — не понял Дневальный. «Неверов? Да из третьего взвода, комсомолец. Он на прошлой неделе стоял Дневальным, и вот тоже ночью услышал звон и разбудил с перепугу ребят в комнате. Разбудил, а звонить перестали. Мы над ним посмеялись, а теперь, видишь, дело тут непростое. Надо будет рассказать Неверову», — сказал Дневальный. «Нет, не надо. Давай договоримся никому», — строго ответил Марущак. «А начальнику школы?» «Начальнику скажем и полевому, а больше никому. Договорились?» «Ладно». Глянув на меня, Марущак сказал: «И ты, пацан, смотри, не мур-мур. А зачем мне?» «Зачем, не зачем, никому». «Я пойду, а, Панас?» — вмешался Дневальный. «Добрый, иди». «Но как что? Давай за мной». Когда ушел Дневальный, мы сели на скамеечку, и Марущак спросил: «А понятно тебе, почему не надо болтать об этом?» «Немного понятно. Ведь не иначе нас кто-то на испуг берет. Какие мы, дескать, храбрые. И вот надо молчать об этом, пока не размотаем. А то, если станем болтать раньше времени, слухи пойдут по городу». Тут я вдруг решился и рассказал Марущаку, как в нас с Маримухой стреляли в саду. Марущак слушал меня внимательно. Чем дальше я рассказывал, тем его жесткое, загорелое и слегка скуластое лицо становилось серьезнее. «Давно это было?» «На прошлой неделе». «И точно по-польски кричали?» «Ага, как крикнет Прензе!» «И в нас бух-бух, а мы ходу через забор». «Это хорошо, что ты мне рассказал. Совсем другой табак получается. Видно, кому-то мы здорово поперек горла стали». «А что вы кому сделали?» — осторожно спросил я. «Да вот собираемся. Ты подумай, Собрали нас сюда со всей губернии, молодых и старых,